Глава 9. Возвращение. Развод. 30 июня Джек, возвращавшийся из Якогамы на пароходе «Корея», получил бумаги, уведомлявшие его о том, что против него возбуждено дело о раздельном сожительстве и о взыскании средств на существование, и что истец наложил запрещение на его личное имущество и на его книги. Запрещение распространялось также на деньги, которые ему причитались от издательств, и на гонорар от экзаменера за военные статьи. Но это было еще не самое худшее. В жалобе указывалось, как на основании развода, на его дорогого и преданного друга Анну Струнскую. И, конечно, как это всегда бывает в таких случаях, дело получило нежелательную огласку. Лицемерная капиталистическая пресса подняла крик и вой, как будто Джек Лондон был первым, ошибшимся в браке. В конце концов, первоначальная жалоба, длиннейшая, самыми нелепыми обвинениями, была взята обратно, и в суде разбиралось дело о полном разводе, а не о раздельном сожительстве. Соглашение по материальным вопросам было достигнуто без суда. По окончании дела Джек засел за работу. Он сократил свой и без того краткий сон и работал ночи напролет, время от времени ударяя себя кулаком по голове, чтобы не заснуть. Ведь надо было подумать о доме для девочек, а тут еще умер муж мамы Дженни, и ему, помимо всего прочего, пришлось устраивать ее денежные дела. Душевное состояние Джека было ужасно. Он впал в глубокое отчаяние. Его любовь к детям и тоска были так велики, что он, хотя и с ужасом, начал думать о том, чтобы вернуться, восстановить семью. Весной появилась 9-я книга Джека Лондона, новый сборник клондайкских рассказов «Вера в человека». А осенью вышел роман «Морской волк». Критики шумно приветствовали «Морского волка», но почему-то большинство из них нашло, что это мужская книга, книга, которую женщины не станут читать. Однако «Большой дамский журнал» приобрел несколько тысяч экземпляров «Морского волка» как премию для подписчиц. В этом же году была написана статья «Желтая опасность», вошедшая в сборник «Революция», и небольшая повесть «Игра». «Тку свою игру понемногу», — писал мне Джек. «Вы не подумали бы, как это трудно, если бы прочли ее. Я смотрю на нее как на неудачу. Но какое это прекрасное упражнение для меня. Я все больше начинаю узнавать свои силы. Когда-нибудь я смогу управлять своими инструментами». Джек любил эту повесть, потому что вообще любил честную борьбу между мужчинами. Он любовно, строчка за строчкой, создавал образ Женевьевы. «Вы ни за что не угадаете, где я нашел оригинал для нее. Это продавщица в маленькой кондитерской в Лондоне. Никогда я не видел такой кожи, словно обрызганный светом, как розы Дюшес у вас на окне. Я обычно выпивал целые галлоны сладких напитков, чтобы иметь предлог сидеть в мрачном углу и робко смотреть ей в лицо, как глупый мальчишка. Мне никогда не хотелось дотронуться до нее, и в ее желтой головке не было ничего, о чем можно было бы поговорить. Это было просто увлечение красотой и хрупкостью английского цветка». «Игра» была напечатана в нескольких номерах журнала «Metropolitan Magazine». Джек оказался прав. Это действительно была неудача, поскольку дело шло об американской публике. Читатели прислушивались к мнению критиков, а критики не поняли повести, упустили из виду основной ее мотив, ничего не зная и не желая знать о самой игре. Как иллюстрацию приведу письмо Джека, написанное 18 августа 1905 года издателю «Нью-Йорк Таймс». «Так как я заинтересован в жизненной игре и в умственных процессах моих собратьев-людей, я был несколько поражен одной особенностью в отзывах о моей боксерской повести «Игра». Эта особенность заключается в нападках на реалистическую сторону повести, в заподозривании тех жизненных фактов, которые выведены в этой повести. Тяжело приходится бедняге-писателю, описавшему то, что он видел собственными глазами или пережил на собственном опыте, когда его обвиняют в том, что все виденное и пережитое нереально и невозможно. Правда, в конце концов, для меня это не ново. Я помню, как какой-то критик с Атлантического побережья, по-видимому, хорошо знакомый с морем, написал рецензию о моем романе «Морской волк». Этот критик высмеял меня за то, что я послал одно из действующих лиц наверх поднять гафель Стеньги. Критик заявил, что никто не поднимается для того, чтобы поднять гафеля, и что он-то знает, о чем говорит, потому что много раз видел, как их поднимали с палубы. А я совершил семимесячное плавание и сам сотни раз поднимался и собственными руками натягивал шкоты и галсы у гафель Стеньги. Но вернемся к игре. В рецензии, помещенной в Нью-Йорк Saturday Times, также критиковали мой реализм. Между тем, я сомневаюсь, чтобы у критика был такой опыт в этих делах, как у меня. Я сомневаюсь в том, что он знает, что значит нокаутировать кого-нибудь или самому быть нокаутированным. Я приобрел этот опыт, и на основании этого опыта, а также на основании глубокого знания бокса вообще, написал игру. Цитирую критика из Saturday Times. «Еще больше приходится сомневаться в том, что удар, нанесенный понтом в подбородок Флемингу, мог отбросить последнего на обтянутый брезентом пол ринга с такой силой, чтобы размозжить ему череп, как это описывает мистер Лондон». Все, что я могу ответить, это то, что в клубе, описанном в моей повести, один молодой боксер действительно разбил себе голову именно этим способом. Этот молодой боксер работал в парусной мастерской и содержал братьев и сестер. В заключение еще только одно слово. Я только что получил письмо от Джимми Брита, чемпиона легкого веса. Он пишет, что особенно восхищается игрой вследствие ее жизненной правдивости. Искренне преданный Джек Лондон. Не успели просохнуть чернила на рукописи игры, как Джек уже принялся за материалы для следующего задуманного им романа «Белый клык». В то время я вернулась из путешествия на восток и вместе с тетей жила в Вэк-Робин-Лоджи. Я предложила Джеку свои услуги по переписке его произведений. Он с радостью согласился. Таким образом, я еще ближе познакомилась с его работой и замыслами. Он был, как всегда, страшно занят, вечно спешил. Теперь ко всем его прежним занятиям прибавилось еще публичное чтение. Он выступал в различных клубах и союзах, читал отрывки из своих произведений. Среди писем, относящихся к этой эпохе, я нашла маленькую записку, в которой Джек излагает свою социалистическую позицию. «Я социалист прежде всего потому, что рожден пролетарием, и очень быстро открыл, что социализм – единственный выход для пролетариата. Во-вторых, перестав быть пролетарием и превратившись в паразита, художника-паразита, если вы ничего не имеете против такого выражения, я открыл, что социализм – единственный выход для искусства и для художника». В январе 1905 года Джек получил приглашение от президента Калифорнийского университета прочесть лекцию студентам Гармановской гимназии. Выбор темы предоставлялся Джеку. Надо думать, что если бы президент мог угадать, какую тему изберет Джек, и как он будет читать, и какой шум это вызовет в газетах, он ни за что не пригласил бы Джека Лондона. Джек начал свою лекцию следующими словами. «Недавно я получил письмо. Оно было от одного человека из Аризоны. Оно начиналось словами «Дорогой товарищ» и кончалось «Ваш во имя революции». Я ответил на это письмо, и мое письмо тоже начиналось словами «Дорогой товарищ» и кончалось словами «Во имя революции». Дальше шло самое пламенное обвинение существующего строя. Лекция заканчивалась словами «Революция пришла. Останови ее, кто может». Эти слова были встречены взрывом аплодисментов. Но лекция заслужила ему славу отчаянного анархиста. Буржуазные газеты обрушились на Джека и на президента, пригласившего в университет такого яростного социалиста. На это президент ответил следующим образом. «Нам нужен человек, а не тема. Я считаю, что для студентов крайне ценно видеть и слышать людей, доблестно работающих в самых разных областях. Я представляю их студентам, но никогда не назначаю темы. Джек Лондон – бывший студент университета, человек, стяжавший заслуженную славу на литературном поприще. Разве лучше было бы вывесить список тем, являющихся табу? Есть только один способ обращения с кипящим чайником – это поднять крышку. Против Джека поднялась настоящая травля. Его называли опасным социалистом, третьесортным писателем для воскресных приложений, описывающим подонков общества, человеком, не признающим святости домашнего очага, анархистом, выступающим в ярко-красных фланелевых рубашках. Замечу, кстати, что Джек неизменно при всех своих выступлениях был одет в черный пиджак и мягкую белую рубашку с мягким же свободным галстуком. Но почему-то насчет его костюма всегда циркулировали самые нелепые слухи. И даже социалисты Лос-Анджелеса, где Джек читал лекцию на тему «Революция», помещая его фотографию, сочли нужным пририсовать к ней крахмальную сорочку и воротник. Во время чтения в университете произошел забавный инцидент. Джек в своей пламенной обвинительной речи нападал на устарелые методы преподавания. Когда он кончил, к нему подошел один из профессоров и поздравил Джека с его литературным успехом. Между ними завязался разговор, во время которого Джек снова высказал свое мнение о недостатках в существующих методах преподавания. «Разрешите мне заметить, что английский язык преподается не так, как следовало бы. Вы даете студентам таких устарелых авторов, как Маккалей, Эмерсон и других той же школы. Вам необходимо ввести в свой курс побольше литературы современного типа». Профессор перебил его, улыбаясь. «По-видимому, вы не знаете, мистер Лондон, что в нашем университете в качестве руководства по английскому языку принята ваша книга «Зов предков». После ряда выступлений Джек отправился со своим другом Джонсом Клаудеслеем на яхте «Спрей» в плавание вверх по реке Сакраменто. В пути он узнал, что я заболела. Оставил яхту на попечение Клаудеслея и Манинунги, слуги корейца, которого Джек привез из Маньчжурии и всюду возил с собой, и отправился пешком на ближайшую железнодорожную станцию. Он приехал к нам в Эк-Робин-Лодж ночью и провел у моей постели 2 дня, развлекая меня, ухаживая за мной, как самая опытная сиделка. У меня был нарыв в ухе, вызванный, по-видимому, купаниями в Окленде в холодную погоду, и особенно прыжком с 20-футовой вышины, которому меня научил Джек. Когда мне стало немного лучше, он вернулся на яхту. 11 февраля я получила от него письмо из Рио-Весты. Мы здесь уже 2 дня, но я еще не был на берегу, хотя город и интересуется моим существованием. Получил 3 приглашения на обед и тому подобное. Через 5 минут ожидается прибытие баркаса с поклонниками. Кроме того, Броун вернулся с букетиком фиалок за ошейником, посланных по утверждению Клаудеслея самой красивой девушкой Калифорнии. Думаю, что приму приглашение на обед вечером. Броун был аляский волкодав, коричневый с белыми пятнами, мохнатой шерстью и острыми ушами. Он был необычайно привязан к Джеку. Помню, однажды я заметила Джеку: «Как вы думаете, что сделал бы Броун, если бы неожиданно появился его прежний хозяин?» «Постойте 1 минуту», — закричал вдруг Джек, кидаясь как безумный к своей записной книжке. Рассказ о собаке Броуне и о встрече с прежним хозяином вошел в сборник «Любовь к жизни». В середине февраля Джек снова приехал в Эк-Робин-Лодж. Но на этот раз он был какой-то усталый, раздраженный. В нем чувствовалось болезненное нервное напряжение. Он много говорил, суетился, как бы боясь молчания. Он ни на минуту не мог остаться в покое. «Джек, дорогой мой, отчего бы вам не уехать на время из города? Захватите с собой работу, возьмите манеунги, чтобы смотреть за вами, снимите маленький коттедж и работайте вдали от людей и волнений», — сказала ему моя тетя. Джек взглянул на нее, и уголки его губ дрогнули, как у ребенка, готового заплакать. «Спасибо. Вы очень добры, но я боюсь, что покой-то и сведет меня с ума». Он пробыл у нас 5 дней, и каждый день мы совершали с ним длинные прогулки. Но Джек, казалось, не замечал окружавшего нас великолепия, он, который так любил природу. Как-то вечером на закате мы остановились на зеленом, залитом солнцем холме. Я указала ему на долину, тянувшуюся к востоку, покрытую багряной тенью, падавшей от горы, на которой мы стояли. Я спросила его, неужели ему больше ничего не говорит прелесть окружающего нас мира? Он помолчал немного, потом мрачно ответил. «Мне кажется, больше ничего не говорит. Я болен, моя дорогая. Боюсь, что у меня долгая болезнь Ницше. Все это не то, что мне нужно. Я сам не знаю, что мне нужно. О, как мне грустно, грустно, грустно. Мне больно, что я огорчаю вас. Я не знаю, чем все это кончится». В последний вечер перед отъездом я повторила ему предложение тети. Я повторила ему о прелести весны и лета здесь, под красными деревьями. Говорила о том, что можно было бы предпринять. Но он умоляюще повторял. «Нет, нет, я не могу. Я не могу вынести покоя, и я вам говорю, я не могу. Это свело бы меня с ума». «Хорошо», — ответила я, как могла спокойно. «Вы должны поступать так, как вам кажется лучше. Не будем больше говорить об этом». Он остановился, взглянул на меня и, схватив меня за руку, сказал тем изменившимся голосом, звук которого так много для меня значил. «Вы единственная женщина из миллиона». В эту ночь он проспал 8 часов подряд. Для него это было невероятно много. В последнее время он работал целыми ночами, уделяя сну не более 3-4 часов. Наутро я предложила проводить его по другой стороне через Нунский кантон, восточный выход Саномской долины. Джек выглядел гораздо бодрее. Сон помог ему. Он казался веселым. Мне было очень тяжело. Я чувствовала, что Джек ускользает от самого себя, что его тело и мозг не смогут долго выносить такого напряжения. Но, казалось, в этот день на него действовало какое-то таинственное очарование. Может быть, очарование сияющего калифорнийского утра, насыщенного запахом диких цветов и пением птиц, очарование яркого солнца и безоблачного синего неба. Я не верила своим ушам. Джек, как будто продолжая прерванный разговор, начал обсуждать вопрос о коттедже, о переезде, об обстановке. Он говорил о том, что мы будем читать вместе. Спрашивал, не могу ли я купить ему верховую лошадь на $350, полученных за рассказ от черного кота, и так далее. Я была поражена, но ни словом, ни жестом не обнаружила своего удивления. Чудо совершилось, кризис миновал, и Джек вернулся из долины мрака. Мы спускались по склону холма. Вдруг Джек остановился и положил руку на мое плечо. Это была величайшая минута моей жизни. Я взглянула в его глаза и увидела в них нечто большее, чем благодарность. «Это вы сделали, друг, женщина. Вы вытащили меня. Вы успокоили меня. Вы были правы. Мне нужен именно покой. Со мной произошло что-то чудесное. Теперь все в порядке. Дорогой мой друг, женщина, теперь вам нечего больше за меня бояться». Мое лицо ответило за меня, и я не произнесла ни слова. Мы торжественно обменялись рукопожатием и торжественно и радостно поцеловали друг друга на прощание. В глазах Джека было что-то такое, что наполнило мои глаза слезами, но эти слезы были как радостный дождь, предвещавший новые дни для него и для меня. И радостная боль защемила мое сердце.